Глава 5. Солнечный ландшафт идеального морского пляжа. Семен открыл глаза. Ни комнаты связи, ни шкафов, ни кресла. Ничего этого не было и в помине. А было роскошное утро с неправдоподобно большим солнцем в чистом небе. Был океан до самого горизонта. И еще был пляж с сухим яично-желтым песком. Песок похрустывал под ногами Семена. Тяжелая волна лизнула носки кроссовок. Пахло водорослями и свежестью. Простором пахло. Семен попятился от волны, отмахиваясь от нее зажатым в руке листиком. Оступился и упал. «Где связь?» Нервно завопил Мар. «Что случилось? Я только-только в линию вошел». «Ух ты! Откуда море с селедками взялось? Сам хотел бы знать!» Сердито ответил Семен. «Мне какое-то халтурное колдовство попалось. Книжка дефективная оказалась. Я всего лишь хотел воды организовать, пока ты был занят. Попить, искупаться, побриться, наконец. Чего время терять? Какое колдовство?» Шепотом спросил Мар. «Какая книжка?» «Да вот это!» Семен потрусил перед медальоном и измятым листиком. «Видишь, вода написана в заголовке». «Отлично!» Уныло сказал Мар. «Лучше не придумаешь. Значит, помыться захотел. Много водички-то пожелал?» «Много!» Не стал скрывать Семен. «Я думал, ванна в комнате появится. Или корыто на худой случай. А ни корыто, ни ванны. И вообще, утащила черти куда!» «Не собирался я никуда переноситься, честное слово. Как-то само оно...» «Понятно». Обреченно вздохнул медальон. «Вот тебе вода. Видишь, до самого горизонта налита. Небось, самый большой океан во всех мирах, как ты заказывал». «Не заказывал я никаких океанов», — замотал головой Семен. «Зачем мне океан? Что я с ним делать буду?» «Мыться, бриться». Мар подумал. «Можно еще вещи постирать. Или утопиться. По настроению. Это примитивное заклинание, которым ты так здорово воспользовался, полностью выполнило твое желание. Буквально, как ему и было велено. Доставило тебя к воде, которой много. Ну зачем? Зачем ты читал его, не посоветовавшись со мной? Это из той книжки, что на столе лежала под колпаком. Черная такая, верно? Кто бы мог подумать, что над древним сборником базовых заклинаний окажется. Первичных, без элементарных мер защиты. Как же это я не доглядел!» Закручинился медальон. «Ну, чего ты, чего?» Принялся успокаивать его Семен. «Все в порядке. Подумаешь, небольшое путешествие приключилось. Зато какой прекрасный вид, воздух какой! Утро вместо вечера. Разве плохо? Даже спать расхотелось. Раз уж мы сюда попали... «Давай-ка я ополоснусь, а после двинем назад, включать тебя в линию». «Легко сказать», – буркнул Мар. «Я же говорил тебе, что у меня проблемы с заклинанием путешествий из мира в мир. Не беда», – рассеянно ответил Семен, во все глаза, глядя на блистающий океан. Вдали по изумрудной глади скользила большая стая дельфинов. «Красиво идут», – и безразлично махнул рукой. «Ерунда, мол, все это, по сравнению с дельфинами». «И значит, мы никак не сможем покинуть этот мир». Бодро закончил свое сообщение медальон. «Никогда, если я не подзаряжусь. Ерунда!» Опять махнул рукой Семен. «Что?» «Дошло», — прокомментировал Мар. «Сообразительный какой!» Семен похмыкал, переваривая услышанное. Хотел бы огорчиться, но передумал. Больно уж утро хорошее было. Не мог такой мир оказаться ловушкой. «Ничего, пробьемся», — решил Семен. «Найдем дворец побогаче. С заклинаниями в сейфе. Зарядим тебя на всю катушку. Заработаешь. Куда денешься?» «Воистину мудрое решение», — восхитился медальон. «Только где тут дворец искать? Я что-то поблизости его не вижу. Океан вижу. Пляж вижу. Лес тоже вижу. А дворцов нету. Не построили еще». Семен оглянулся. Позади, за песчаной насыпью, действительно был лес. Начиная с одиноко растущих деревьев и мелких кустиков, он постепенно густел, издали выглядя непроходимой чащей. Над кустами порхали мелкие радужные печушки, больше похожие на бабочек, чем на птиц. Из чащи иногда доносились обрывки слабых, но довольно пронзительных криков, которые перекрывали шум волн. «Харчат кого-то», — отметил Мар. «Ишь, как надрывается. Закон джунглей. Купаться будешь? Если передумал, тогда лучше пошли отсюда, куда-нибудь, где сейфы бывают. Через лесок пойдем, или как? Или как?» Семен захрустел песком, направляясь в сторону восходящего солнца. «По пляжу пройдусь, авось где лес пореже будет». «Авось!» – легко согласился медальон. Шли долго. Солнце поднялось высоко в небе. Стало припекать. Семен от жары не страдал, но идти притомился. Сухой песок оказался не очень удобной дорогой для ходьбы. Океан также неумолчно накатывал свои волны на бесконечный пляж, шипя пеной. Лес тянулся и тянулся, то приближаясь к океанскому прибою, то отступая от него. Путь казался бесконечным. «Привал!» – наконец решил Семен. «Осточертело мне пешком гулять! Надо отдохнуть! Все-таки я выкупаюсь!» Семен Владимирович повел плечами, и туристический комплект превратился в то, чем был изначально – серенький невзрачный комбинезон. Семен положил медальон на листик с предательским заклинанием, придавил их кошелем, чтобы ветром не унесло, кинул рядом комбинезон и пошел купаться. Вода была замечательная, хотя поначалу она показалась Семену ледяной, но это было только поначалу. Накупавшись сласть, Семен вышел на берег, попрыгал на одной ноге, выливая воду из уха, и вернулся к комбинезону. «Подъем!» – сказал Семен, надевая медальон на шею. «Пора дальше двигаться!» И принялся натягивать комбинезон. «Слушай, Мар, я тебя сразу спросить хотел. Да из головы как-то выскочило с этой твоей новостью насчет невозвращения. Расскажи мне про эти первичные заклинания. Что оно такое? Особенно про меры защиты, о которых ты упоминал. Чтобы на эти грабли больше не наступить. И чтобы мне идти не так скучно было. Сборник заклинаний, из которого ты листик дернул. Очень древняя книга». Задумчиво отозвался медальон. «Я и не знал, что такие еще сохранились. Сборник базовых заклинаний, надо же, раритет. Если ты не знаешь, что такое раритет...» «Знаю», перебил его Семен. «Дальше. Как бы тебе объяснить попонятнее? Это ранние, очень простые и очень сильные заклинания, но без необходимых мер защиты, не предусматривающие последствий. Опасное колдовство. Особенно для того, кто никогда раньше магией слова не занимался». «Да чем же оно так опасно?» Семен тем временем превратил комбинезон в удобный спортивный костюм и полуботинки с жесткой подошвой. Сунул кошель и сложенный листик в специально созданный нагрудный карман и зашагал дальше, держась ближе к лесу, где почва была понадежнее. «Ну, представь, что ты решил погасить свечку», – привел пример Мар. «При помощи такого упрощенного заклинания. А звучать оно будет примерно так, если перевести его на общепонятную речь. Желаю, чтобы свечка погасла. Коротко, без излишеств. Значит, взял ты и прочитал его, безо всяких уточнений и дополнений. Без конкретного указания, каким образом должна погаснуть твоя свеча». «Допустим», – согласился Семен. «Ну и что, погаснет?» «Обязательно», – заверил его Мар. «Но как?» «Молча, наверное». Семен пожал плечами. «Какая разница, как именно? Главное – результат». «Есть разница», – раздраженно буркнул медальон. «Думать ты не хочешь. Простое заклинание не решает как. Оно просто выполняет твою волю. Буквально. Значит, могут быть следующие варианты. Для начала, предположим, отсыреет фитилек. Ну, это нормально. Это не страшно. Или вот посмешнее случай. Вдруг сам по себе обрушивается твой дом, убивая тебя самого и заодно, естественно, гася свечку. Или во всем твоем мире вдруг пропадает воздух, отчего свечка, разумеется, тоже гаснет. Хороший результат, а? Можно еще вариантов понапридумывать. Но мне кажется, что достаточно этого. Понял?» «Понял. Непростое это дело, оказывается, свечки гасить», – с умным видом изрек Семен. «Опасное для здоровья занятие». И рассмеялся. «Нечего дразниться», – оскорбился медальон. «Я тебе дело говорю, а ты хи-хи да ха-ха. Несерьезное у тебя отношение к магии. Неправильное. Ты меня убедил». Напрасно пытаясь убрать улыбку с лица, принялся успокаивать его Семен. «Мне все понятно. Не буду я первичные заклинания про горячие свечки читать. Вот еще. Ни там ударение поставишь, ни ту букву ляпнешь и готово. Ни свечек тебе, ни воздуха, ни спичек. При чем здесь спички?» С досадой воскликнул Мар. «Ничего ты не понял. Да, правильное ударение. Да, грамотное прочтение. Но это еще не все. Давай рассмотрим другой пример. Хотя бы твою попытку соорудить ванну с водой, чтобы искупаться. Раз тебе все понятно, то представь, что ты все-таки решил еще раз воспользоваться заклинанием воды, чтобы ванну принять. Представил? Так, хорошо. А теперь надо добавить уточняющие пожелания, иначе вместо ванны опять в океан макнешься, но уже не по своей воле. Ну, давай уточняй». Медальон затих в ожидании. «Эк ты меня врасплох!» Озадачился Семен, даже шаг уменьшил. «Уточнить? Ладно, уточняю. Хочу ванну с водой, чугунную. Пожалуйста!» Отозвался Мар. «Грязная чугунная ванна, измазанная черт знает чем, а в ней кипящая вода. Причем ванна немедленно переворачивается, и кипяток выливается тебе на ноги». «Это почему же?» Поразился Семен.